Его тело все дрожало от предвкушения близкого счастья. Перед моими глазами был новый зал, освещенный лишь в своей центральной части. В середине его, на расстеленной на полу циновке, полулежали 6 человек, играя в кости и попивая кофе из крохотных медных чашечек с длинными ручками. То были белые туареги. Подвешенная к потолку лампа освещала только небольшой круг. Все, что было вне его, тонуло в непроницаемой мгле. Черные лица, медные чашки, белые бурнусы, блеклый свет посредине и темнота кругом. Все это вместе взятое казалось неживым, как будто нарисованным, списанным с старинного афорта. Негры с сосредоточенным вниманием играли, объявляя ставки хрипловатыми голосами. Также тихо я отвязал шнурок от ошейника, нетерпеливо рвавшегося из рук гепарда. «Иди, царь Хирам!» Гепард не заставил себя долго просить. С пронзительным ревом он ринулся вперед. Все произошло так, как я предвидел. Первым прыжком гепард очутился посредине освещенного круга, внеся смятение в кружок туарегов. Второй прыжок унес его в тень. Я смутно различил второй темный коридор, расположенный как раз напротив того, в котором я притаился. «Она там!» — подумал я. В зале царило неописуемое смятение, но в абсолютной тишине. Видно было, что только соседство важной персоны принуждало встревоженных слуг к этой сдержанности. Ставки и кости отлетели в одну сторону, чашки с кофе — в другую. Двое туарегов, которым, видно, здорово досталось от царя Хирама, с глухим ворчанием потирали себе помятые бока. Нечего и говорить, что я воспользовался этим молчаливым замешательством, чтобы проскользнуть в зал. Теперь я спрятался у стенки коридора, в котором только что скрылся царь Хирам. В ту же минуту в тишине прозвучал гонг. Из того, что белые туареги вздрогнули при этом звуке, я заключил, что мой маршрут был правильным. Один из шестерки поднялся с места. Он прошел мимо меня, коснувшись полами своего бурнуса моей руки. Я последовал за ним по пятам. Я был совершенно спокоен. Каждое мое движение было строжайшим образом рассчитано. «В теперешнем моем положении я ничем не рискую», — думал я. «В самом худшем случае меня вежливо попросят вернуться к себе». Туарег поднял портьеру. Вслед за ним я вошел в спальню Антинеи. Огромная комната была одновременно и освещена, и погружена во мрак. Правая половина ее, в которой находилась Антинея, была освещена яркой лампой, свет которой смягчался абажуром, в то время как левая оставалась совершенно темной. Люди, которым случалось бывать во внутренних покоях мусульманского дома, знают, что такое гиньоль. Это нечто вроде стенного шкафа, завешенного коврами, куда поднимаются при помощи деревянной лесенки. Пробираясь влево вдоль стены, я нащупал такой гиньоль. Я быстро спрятался в него и притаился, затаив дыхание. Сердце мое учащенно билось, но я оставался спокойным. Из своего тайника я все видел и слышал. Я был в спальне Антинеи. Обстановка ничем не обращала на себя внимания, разве только богатством и обилием ковров. Потолок был темным, но несколько свесившихся с него фонарей освещали ту часть комнаты, в которой находилась Антинея, приятным рассеянным светом